захват Крыма. В мае следующего 1553 года в Азов прибыли собранные самодержцем российским войска. 3 новых солдатских полка, 9 стрелецких полков, 22 тысячи дворянской конницы, 18 тысяч нагаев и 7 тысяч наемников, запорожских казаков, нанятых царем в Запорожской сечи. Всего 90 тысяч воинов. С Запорожской сечью был заключен союзный договор. Плюсом к тому еще 20 тысяч уже имевшихся в Азове и Керчи войск. Такого войска русские не собирали со времен Куликовской битвы. Запорожцев и нагаев Джамбул-бея под общим командованием наказного атамана, запорожцев Василия Чуба, царь отправил брать Перекопский вал. Затем повелел им двигаться вдоль западного берега Крыма к Инкерману и потом к Бахчисараю. Дворянская конница в количестве 15 тысяч всадников под командованием князя Ряжского должна была идти следом за ними, а от Перекопа двинуться вдоль восточного берега полуострова, а затем тоже на Бахчисарай. В случае, если Девлет-Гирей надумает дать сражение за Перекопом, дворяне должны соединиться с запорожцами и нагаями. Общее командование в этом случае возлагалось на Ряжского. 7 тысяч дворянской конницы, солдатские и стрелецкие полки перебросили морем в Керчь и присоединили к главным силам Горбатова-Шуйского. Главные силы должны были окончательно взять Каффу, затем разделиться на 2 отряда. Первый отряд 7 тысяч дворянской конницы, 7 стрелецких и 3 солдатских полка под командованием боярина Зарайского должен был идти степями вдоль северных склонов Крымских гор на Бахчисарай. Главнокомандующий собирался следовать с этим отрядом. Каждый из 3 отрядов, наступавших по степному Крыму, по данным разведки, превосходил силы крымчаков. Все эти отряды должны были соединиться под Бахчисараем. Командующий предполагал, что Девлет-Гирей соберет все свои силы в Бахчисарае, где и произойдет генеральное сражение. Войска, расквартированные в Керчи под командованием полковника Усольцева в составе 4 донских куреней, 4 солдатских полков и Новороссского полка, составят отдельный отряд. После взятия Каффы отряд должен идти горными дорогами вдоль южного берега Крыма, чтобы захватить все приморские порты и поселения вплоть до Инкермана. Сильная артиллерия этого отряда должна была отразить возможное нападение османского флота. Путь этому отряду предстоял самый дальний. Согласно плану командующего, все отряды начали действовать 5 июня. Запорожцы и нагаи атаковали Перекопский вал. Получив донесение лазутчиков о концентрации и направлении движения русских войск, хан Гирей объявил мобилизацию всех своих сил. На коня сели все татары мужского пола, от 14-летних подростков до 50-летних стариков. Всего набралось около 60 тысяч воинов. Однако качество этих бойцов было в большинстве своем слабоватым. Большинство лучших воинов погибли при неудачной осаде Керчи. Из 25 тысяч крымчаков, пошедших в поход на Керчь, в кочевья вернулись лишь 9 тысяч. Из них почти 2 тысячи умерли от ран или стали инвалидами. Хан разделил войско на 2 части, в каждой по 3 500 опытных бойцов и по 25 тысяч ополченцев. Половину войск он сам повел к Керчи, а половину под командованием брата Аслана направил к Перекопу. 8 июня русские войска подошли к Каффе. Занятый войной в Европе, султан Сулейман не смог направить большой воинский контингент в Крым. Присланные из Константинополя 12 тысяч янычар и 1 000 топчи с 200 пушек были распределены по всем крымским крепостям османов: Каффе, Сугдее, Толстону, Инкерман. Причем 1 000 пушек были длинноствольными крепостными орудиями крупного калибра с дальнобойностью в 1,5 километра. Почти половина подкрепления прибыла в Хаффу, как самую близкую к захваченной русскими Керчи, и по этой причине оказавшуюся в наибольшей опасности. Девлет Гирей, также подошедший к Каффе, узнав от своих разведчиков, что в составе русского войска идет новоросский полк и 8 солдатских полков, решил, что участь Каффы предрешена, и увел свое войско к Бахчисараю. Через 2 дня русские взяли Каффу. Отряды русских разделились и двинулись каждый своим маршрутом. Дойдя форсированным маршем до Бахчисарая, хан Гирей получил известие от брата, что Перекопский вал штурмует только Ногай, дворяне и запорожцы без солдатских полков. Поразмыслив, Гирей решил, что общих сил крымцев должно хватить, чтобы разбить их в открытом поле. На Слану был отправлен приказ дождаться подхода хана, затем имитировать оставление вала под давлением противника и паническое отступление в сторону Бахчисарая. Имевшие только полевые пушки, дворянские полки могли проводиться с валом еще долго. В этом случае подошедшие с юга главные силы русских раздавили бы крымцев на перешейке перед валом. Когда утром 12 июня ногаи, казаки и дворяне после артобстрела вала в очередной раз двинулись на приступ, они преодолели ров и вал. Татары побежали. За ними устремились легко вооруженные ногаи. Казацкая конница также приступила к преследованию бегущего в панике противника. Дворянские полки поспешали следом. Погоня продолжалась весь день. В 40 верстах от Перекопа ногаев поджидала ловушка. По центру позиции хан поставил своих плохо вооруженных ополченцев, а опытных воинов, хорошо вооруженных и одоспешенных, разместил на левом фланге. Ополченцы Аслана перед ловушкой дисциплинированно притормозили и дали бой ногаям. Силы были почти равные. Ополченцы задержали ногаев на час. Когда запорожцы догнали ногаев и вступили в бой, ополченцы Аслана снова пустились на утек, теперь уже шагом. Лошади у всех были уже изрядно замучены. За это время отборные бойцы Аслана заняли правый фланг крымского войска. Оба фланговых отряда хан выдвинул на 2 версты вперед и замаскировал в ложбинах. Ополченцы Давлет-Грея пропустили через себя ополченцев Аслана и атаковали в лоб порядком растянувшихся ногаев и перемешавшихся с ними запорожцев. Свежие лошади и свежие силы дали ополченцам преимущество. Они и порубили передовые сотни ногаев и запорожцев. Следующие за ними замялись и принялись заворачивать коней. В них въехали те, кто скакал следом. Войска смешались. Крымчаки начали теснить войско атамана Чува. Однако постепенно подтягивающиеся казачьи курени увеличивали силы русских. Через полчаса 50 000 всадников бешено рубились на пространстве в 2 квадратных километра. Хотя и уставшие, но лучше вооруженные и более опытные казаки начали одерживать верх. Давлет-Гирей дал сигнал засадам. Взвыли сигнальные трубы, и 7 000 лучших татарских воинов врезались в сечу с обоих флангов. По вооружению, умению и доблести эти воины не уступали казакам. Через час к сече присоединились и отдохнувшие ополченцы Аслан-Бея. 40 000 татар, оставшихся к этому времени в седлах, одолели 15 000 казаков и ногаев. Войско Чуба и Джамбул-Бея побежало. Татары гнались за ними и рубили бегущих. Свежие лошади воинов Гирея давали им преимущество в скачке. Завидев бегущих казаков и ногаев, князь Ряжский успел выстроить большую часть своих дворянских полков в боевой порядок. Бегущих пропустили сквозь строй. Дворяне отличались от казаков и тем более от ногаев качеством доспехов и оружия. Лишь немногие имели в качестве доспехов тегелей. Большинство было в кольчугах, а значительная часть и в панцирях, в наручах и наколенниках. Все в шлемах, с бармицами, с хорошими саблями. Набегающих крымчаков встретили залпами стрел, а на близком расстоянии залпом с улиц. Крымчаки к этому времени все свои стрелы уже расстреляли. Лавина татар накатилась на русский строй и откатилась, оставив усеявшую крымскую степь трупы. Девлет-Гирей приказал трубить отбой, тем более что солнце уже село и сгущались сумерки. Крымцы отступили, оба войска принялись считать потери. Ловушка хана Девлет-Гирея сработала. Татары потеряли 11 тысяч ополчения и около 1000 воинов. Ногаев уцелело всего 2000, казаки потеряли 3000 бойцов. У Девлет-Гирея осталось 34 тысячи ополченцев и 6 тысяч воинов. У князя Ряжского 14 без малого тысяч дворян, 4 тысячи казаков и 2 тысячи ногаев. Крымчаков вдвое больше. Однако у русских намного выше боеспособность. Гирей всю ночь провел в раздумьях. Советовался с братом и мулами. Хан считал, что сумеет одолеть дворян, но против подходящего с юга Шуйского у него останется лишь горстка воинов, и тогда придется сдаваться на милость победителя, если таковая будет оказана. Утром он послал к Ряжскому парламентеров с предложением переговоров. Князь согласился. Он тоже считал, что в случае нового сражения победа будет за ним, но от его войска мало что останется. Полководцы встретились один на один в поле меж двух выстроившихся к новому бою армий. Обменялись для начала комплиментами. Ряжский высоко оценил устроенную Гиреем ловушку, а хан похвалил выучку и стойкость дворянских полков, о которую разбился атакующий порыв крымчаков. Потом обменялись своими оценками сложившейся ситуации. Хан упирал на количество своих войск, а князь — на качество своих. Каждый остался при своем мнении. Однако в заключение неожиданно для Ряжского Гирей заявил, что признает свое поражение и готов принести вассальную присягу русскому царю. Князь ответил, что не располагает полномочиями для принятия такой присяги, но согласен объявить перемирие до подхода войск боярина Шуйского. Предложил не ждать прихода главнокомандующего, а двинуться вместе к Бахчисараю ему навстречу. На то мы ударили по рукам. Ряжский направил гонцов к Шуйскому, сообщив, что двигаться к Бахчисараю вместе с крымчаками. Весь следующий день оба войска хоронили убитых и оказывали помощь раненым. Людям и лошадям еще день подтягивали отставшие обозы. Затем двинулись к Бахчисараю параллельными колоннами в виду друг друга, сохраняя полную боеготовность. У стен Бахчисарая встретили войско Горбатого Шуйского. Выслушав крымского хана, командующий вынес вердикт: Девлет-Гирея с семейством отправить под конвоем в Москву, пусть самодержит, сам примет решение. На следующий день Гирей вместе со всем многочисленным семейством в сопровождении сотни личной гвардии отправился в Москву. Кроме личной гвардии, его сопровождал князь Серебряный, а князя сопровождал курень донских казаков и полк дворянской конницы. Царь Иван вассальную клятву принял, оставил в Москве двух старших сыновей Гирея в качестве заложников и отпустил хана в освояси. Тем временем отряд Усольцева железной метлой прошелся по южному берегу Крыма и взял штурмом все османские крепости. В каждой крепости оставили гарнизон из одного стрелецкого полка и одного казачьего куреня. К середине августа вся османская часть Крыма была в руках русских. Новоросский полк, 5 солдатских полков и 12 тысяч дворянской конницы двинулись маршем в Москву. 3 солдатских полка остались в Керчи, 2 в Перекопе. По одному стрелецкому полку стали гарнизонами в Каффе, Сугдее, Алустоне и Инкермане. 2 солдатских полка, 8 тысяч дворянской конницы и 3000 запорожцев остались в Бахчисарае под началом Горбатого-Шуйского в качестве резерва. 5 стрелецких полков распределили гарнизонами по всем маломальски крупным селениям Крыма. Крымчакам Шуйский не доверял ни на грош. Царь Иван присвоил командующему походом князю Горбатому Шуйскому почетное наименование «Князь Шуйский Таврический», выделил обширное поместье вблизи Алустона и назначил его наместником крымских земель. Все военачальники похода получили вотчины в бывших османских владениях на южном берегу Крыма. Донцов отпустили по домам осваивать новые земли вдоль Дона. Запорожским казакам за службу царь пожаловал бывшие ногайские земли в низовьях Днепра на сотни верст в обе стороны от реки. Запорожская старшина принесла присягу на верность русскому самодержцу. После поражений от русских и от крымчаков силы Джамбул-бея значительно ослабли. Ногайские владения требовалось защищать от возможных посягательств со стороны великого княжества литовского.